Найденные в кладах записи не читают, как дешевые газетки, купленные у горластых мальчишек-разносчиков. Надо вернуться на стоянку, спокойно подкрепиться, прочитать молитву против злых сил, и тогда уж... На этот раз никто не спорил. Портфель с пуговицами, а заодно и пустой бочонок, унесли к лодке. Расстелили на гравии одеяло, из привезенных с собой сучьев и щепок разложили костер, потому что солнце уже ушло за верхушки скал, пообедали вяленым мясом, лепешками и кокосовым молоком, затем устроились поудобнее, и папаша Юферс взял тетрадь. Откашлялся. Наш славный капитан Чарльз Роберт Румб родился далеко от моря, в местечке Гринхаусе, в семье владельца небольшой бакалейной лавки. Господу было угодно рано призвать к себе родителей мальчика, и с 4 лет осиротевший Боб оказался на воспитании у своего дядюшки. Дядюшка был портным, он славился добродушием нрава и поколачивал племянника не чаще 2 раз в неделю, да и то, если был не совсем трезв. Мальчик рос послушным и тихим. Огорчало дядюшку и его почтенную супругу лишь то, что племянник плохо осваивает ремесло закройщика. И однажды, сломав аршин о шею Боба, дядюшка заявил, что ничего путного из мальчишки никогда не получится. Однако он оказался неправ. Когда мальчику шел 14-й год, он окончил городскую школу. Учился Боб хорошо, познал начальные действия математики и научился писать красивым почерком. Последнее обстоятельство в совокупности с аршином дядюшки Филиппа послужило тому, что Боб оставил добрых родственников и поступил младшим писцом в адвокатскую контору господина Адамса. 2 года... прошли спокойно и незаметно. Усердием своим юный Роберт Румб заслужил любовь служащих и уважение самого Абрахама Адамса. Хозяин даже слегка повысил ему жалование, а в названии должности убрал слово «младший». Дядюшка Филипп теперь почтительно здоровался с племянником, так заметно пошедшим в гору. Таким образом, уважаемые читатели этой истории могут убедиться, что многочисленные легенды, повествующие, будто капитан Румб был потомственным моряком, сыном знаменитого корсара, не имеют ничего общего с истиной. Возможно, эти легенды рождены морским звучанием фамилии нашего капитана, ибо известно, что Румб — это деление на шкале корабельного компаса. Казалось, небом было предназначено, чтобы Роберт Румб всю жизнь благополучно прослужил в почтенной адвокатской конторе и, возможно, получил бы даже должность старшего стряпчего, но судьба судила иначе. Однажды на тихой улице Гринхауса Роберт увидел заезжего моряка. Тот был в треуголке, с длинным палашом на поясе, в ботфортах и с множеством блестящих пуговиц на суконном сюртуке. Гордый и независимый вид этого человека поразил юношу. На мирного клерка повеяло ветром открытого океана и морских сражений, и горячее желание видеть мир проснулось в неокрепшей душе. Роберт завороженно следил, как моряк спешит к наемному экипажу. В этот миг с фалды форменного сюртука незнакомца отлетела и упала в пыль светлая пуговица. Роберт подхватил ее. «Сударь, вы потеряли пуговицу!» «Сударь, вы потеряли пуговицу!» — крикнул он. Однако моряк лишь отмахнулся и вскочил в коляску. Юный Роберт Румб остался со своей находкой. Это была выпуклая пуговица из желтого металла размером с пенсовую монету. На ней очень тонко отчеканен был галеон с раздутыми парусами. Роберт залюбовался чудесной медной картинкой и грустно подумал. Неужели мне суждено всю жизнь провести в нашем славном, на таком маленьком и скучном гринхаусе и никогда, никогда не увидеть море, кораблей и дальних стран? После этого случая такие мысли уже не покидали его. Роберт перечитал все книги о путешествиях, которые нашлись в городской библиотеке и у знакомого священника. А еще через год Роберт с рекомендательным письмом господина Адамса отправился в большой портовый город Гольдстаун и поступил там в большую контору «Голденбах энд Компани». «Значит, он жил в нашем городе?» «Я же тебе это и раньше говорил». «Никогда не говорил». «Говорил, не говорил. Слушайте дальше. Здесь Роберт Румб после службы мог ходить в большую библиотеку и сколько угодно читать о дальних плаваниях. Кроме того, он стал часто бывать в порту, смотрел на моряков, на корабли и порой нерешительно спрашивал капитанов, не нужен ли им в экипаже юнга. Но Роберту неизменно отвечали «нет». Дело в том, что Роберт Румб имел весьма небольшой рост и, кроме того, с детства страдал некоторой хромотой. К тому же характер у него в ту пору оставался робкий, стеснительный. Кому на корабле был нужен низкорослый, застенчивый мальчик с ковыляющей походкой? Огорченный Роберт возвращался в свою узкую комнатку на шестом этаже и садился опять за книгу о кругосветном плавании или разглядывал свою коллекцию. Здесь пора известить вас, уважаемые читатели, что оставшаяся у Роберта Румба морская пуговица толкнула его к невинному, но сильному увлечению. Он стал где только можно искать пуговицы от морских форменных одежд и собирать их, так же, как иные увлеченные люди собирают старые монеты, заморских бабочек или другие редкости. А, вот оно что. Сиди тихо, не мешай. Ага. Именно это увлечение, ставшее в скором времени страстью, как раз и привело будущего капитана впервые на палубу корабля, но привело, увы, вопреки его хотению. Вот как это случилось. Однажды в октябре пасмурным вечером Роберт возвращался из конторы. В пустынном переулке ему встретились два моряка. Один был ничем не примечателен, с виду обычный боцман с торгового судна. Второй удивлял своим высоким ростом и худобой. На нем была кожаная шляпа с пряжкой и суконный редингот со светлыми пуговицами. В лучах уличного фонаря Роберт наметанным глазом в один миг разглядел эти пуговицы. Они были восхитительны. На каждой были оттиснуты два стоящих на задних лапах льва. Львы опирались на шток адмиралтейского якоря. Когда дело касалось пуговиц для коллекции, Роберт становился смелее. Он пошел за незнакомцами. Те стали ускорять шаги, но Роберт нагнал их и учтиво обратился к высокому. «Прошу прощения, сударь, возможно, моя просьба покажется вам странной и даже невежливой, но, выслушав меня, вы, может быть, поймете единственную страсть бедного клерка и со снисхождением отнесетесь к моему чудачеству». Далее, поспешно хромая, рядом с длинным моряком, Роберт поведал о своем увлечении и с новыми извинениями просил проявить добросердечие и продать ему пуговицу, обещая за нее все свое недельное жалование. Моряки остановились. «А какую именно пуговицу, сударь, вам хотелось бы получить?» «Мне все равно, господин капитан, хотя бы вот эту, с обшлага, а? Ее отсутствие будет совсем незаметно, и... Ай!» С двух сторон под ребра Бобу уперлись пистолеты. «Тихо! Если птичка чирикнет, мы спустим оба курка. Иди с нами и не вздумай сопротивляться.